Глава 3. Подвижки и новости. Ходить в припрыжку на кладбище как-то не принято, и Смолин шагал к выходу достаточно неторопливо, хотя так и тянуло побыстрее отсюда припустить. Он с некоторых пор откровенно недолюбливал кладбище. То ли из-за возраста, то ли вспоминая, сколько его знакомых уже не здесь. Невеселая арифметика, если прикинуть. Дожидаться самого конца церемонии он не стал. Свое обещанное выполнил, мастерски, заслонившись букетом, незаметно опустил Чепурнова в гроб коробочку с орденом, как тут и просил. Прошло нормально, никто не заметил. Орден был редчайший. Первый орден Японии, а строго говоря, и не орден даже, а наградной знак, именовавшийся в соответствующей литературе «Орден государства Сацума Рюкю». В 866-м один из крупнейших самурайских кланов отправил на Парижскую всемирную выставку своего делегата. Тот и вручил орден Наполеону III, а заодно и дюжине приближенных. Затеяно это было, чтобы показать Европе: клан наш, уважаемые господа, посильнее и императора, и правителя. Что хотим, то и делаем. Можем даже орденами награждать иностранных монархов, если придет такая охота. Ничего особенного, в общем. Красная эмалевая звезда с гербом клана, крест в круге, да 5 иероглифов синей эмали меж лучами звезды. Круглая подвеска, цветок, красная лента с белыми полосами. Вот только остался один единственный известный антикварному миру экземпляр в Японии, в музее. А у Кощея, выходит, неизвестно сколько лет лежал второй, при том, что с самой Франции ни одного не осталось. Где он его ухитрился раздобыть, уже не спросишь. Но наиболее правдоподобная версия, если пораскинуть мозгами, сыщется. Уникальный орден во Франции могли прибрать к рукам немцы, а потом в Германии он где-то попался на глаза молодому веселому победителю, еще не носившему клички Кощей. Никифор сам говорил как-то давно тому, в Германии, в оставленном сбежавшими хозяевами особняке, нашел пригоршню экзотических орденов, это и подтолкнуло ко всему дальнейшему. Разумеется, могут быть и другие версии, но истины уже не доищешься, да и какой в ней толк, кому она нужна? Коли уж господин Чепурнов этот мир покинул окончательно и бесповоротно. Интересно все же, вроде бы и верующим был наш оборотец Аксакал, а вот поди ж ты в гроб, попросил положить насквозь бусурманскую регалию. А, впрочем, наше дело маленькое, о чем нас попросили, то мы прилежно исполнили. Совесть чиста, а значит, Василий Яковлевич. Он чуточку вздрогнул, надо признаться, обернулся рисковато. Дашенька Бергер. Очаровательное, интеллигентное и утонченное создание, надежда родителей, каковые сами в мире высокого искусства достигли не особенно и много, а потому, как водится, все надежды возлагали на то, что родимая чадушка станет крутейшим искусствоведом, она небрежным движением сняла с головы черный платок, скорее уж невесомую косынку, надетую, надо полагать, исключительно по родительской воле. Судя по этому движению и абсолютно спокойному лицу, никакой такой особенной печали она и не чувствовала после утраты любимого дедушки. Ничего удивительного. Смолин примерно представлял, что она с малолетства слышала дома о милом дедушке. Собака на сене и старый придурок с хламом — это еще самое мягкое. Василий Яковлевич. Да. У меня к вам серьезный разговор. Точнее, просьба. Минутку, ладно? — попросил Смолин, вытаскивая из нагрудного кармана завибрировавший мобильник. Выслушал, отозвался парой коротких реплик и отключил телефон, чувствуя, как на лице невольно расплывается улыбка. Это здорово! Это чертовски здорово! Наконец, не просто определенность, а простор для маневра. Итак, Василий Яковлевич, создалась такая ситуация, что мне и не с кем посоветоваться. О чем? Ну, это касается антиквариата. Я же знаю, что вы великий знаток и профессионал. Да уж какой там великий. Все равно. Главный знаток и человек компетентный. Дедушка о вас всегда так и отзывался. И далеко не с обожанием, а? Ну, в общем, Дашенька похлопала ресницами в некотором смущении. Но это ведь не главное. Как бы он о вас ни говорил в бытовом плане, считал вас крутым профессионалом. Даш, можно ближе к делу? Мне только что звонили, нужно ехать, дело важное. Мне нужно с вами проконсультироваться по поводу одной вещички. Осталось от дедушки. Она оглянулась по сторонам с таким видом, словно опасалась слежки. Это долгий разговор, тут наспех ничего не объяснишь. Нужно обсудить все обстоятельно и вдумчиво. Мне очень, очень нужен ваш совет. Ну, пожалуй, — сказал Смолин, подумав, — ежели без уголовщины. Да нет никакого криминала. Просто я человек все же неопытный, и могу здорово напортачить, а вещичка крайне интересная, и меня объегорить могут в два счета. — Хорошо, — сказал Смолин, — я освобожусь уже через часок. Где бы нам пересечься? Даша достала из сумочки бумажный квадратик. — По этому адресу вам будет удобно? Я эту квартиру сняла на лето, так получилось. Бегло прочитав адрес, Смолин кивнул. — Понятно, через час приеду. Он кивнул и зашагал к стоянке. — Интересные дела. Ручаться можно, что Дашенькины родители, интеллигенты из сферы культуры, с соответствующей зарплаткой из разряда кошкины слезки, как не баловали свое чадо, а все же вряд ли смогли бы ей давать денежки на съемную квартиру в центре. Удовольствие не дешевое, даже однокомнатное в том районе выскакивает в копеечку. Очень похоже, девица отыскивает самостоятельно средства к существованию. Что ж, цинично прикидывая милым девочкам, это удается гораздо быстрее и проще, нежели потасканным мужикам. Времена такие. Ничему не стоит удивляться. С тех пор, как один его знакомый, оттягиваясь однажды с приятелями в загородном домике и вызвавший туда девиц из крайне элитного заведения, нос к носу столкнулся с собственной дочушкой. Умница, интеллектуалка, в престижный колледж пристроена и уж, безусловно, карманными деньгами не обижена. А вот поди ж ты, и денег ей было мало, и на вульгарное приключение потянула.